Алекс открыл глаза, привычно проверил время. Как и предполагал, он проспал чуть больше 5 часов. Рядом тихо сопела старшая Ашо. Вчера была ее очередь разделить шикарное капитанское ложе. Для отдыха требуется все меньше времени. Странно, и началось это совсем недавно, подумал землянин, нашаривая скаф. Покинув апартаменты, он занял свое место в пустой рубке и принялся размышлять вслух. «Так, это уже не похоже на случайность», — бормотал Алекс. «И началось это 2 недели назад. Кто виноват? И что делать?» Он активировал большую панель и некоторое время вглядывался в радужную оболочку пузыря, который окружал корабль во время прыжка. «Пункт 1. Я не испытываю никаких неудобств. Пункт 2. Возможности по управлению рабочими особями Роя значительно выросли. Теперь могу поддерживать управляющие каналы в фоновом режиме. Раньше это отнимало приличное количество сил, а теперь все получается непринужденно. Неудивительно, ведь эти 4 тварюшки в режиме контроля — продолжение меня», — продолжил анализ капитан. Наконец, прокрутив в голове события последних 2 недель, понял, что виноват, скорее всего, пресловутый ключ. Сначала он подумал на прозрачный кубик с инопланетным хищным попугаем, но затем вспомнил, что изменения начались гораздо раньше, а именно, после столкновения с Роем и слияния с главным жуком. «Что получается?» — спросил Алекс и тут же сам себе ответил. «Ключ перестраивает организм, руководствуясь соображениями, мне пока неизвестными. Жуки никогда не спят, что с точки зрения ключа весьма рационально. Естественно, зачем носителю могучей сущности древних терять треть своей жизни на отдых? Ведь в это время можно поглощать разных гадов, нести добро крупным калибрам или заниматься другой общественно полезной деятельностью». Алекс некоторое время размышлял над ближайшими перспективами, когда сон может и вовсе не понадобиться. Однако ключ вроде бы не собирался кардинально перестраивать организм носителя, ведь у него пока не отросли щупальца, чешуя и прочие изыски эволюции. Затем землянин вспомнил высших из конфедерации Делус. Те тоже довольно мало отдыхали, зато пищи им требовалось гораздо больше, чем обычному человеку. «Ладно, запланируем внеочередной визит в медотсек», — махнул рукой капитан. «И вообще, будем решать проблемы по мере их появления». Искин уведомил Алекса, что его желает видеть посетитель. У рваного допуска на посещение рубки не имелось. Землянин дал добро, после чего массивная створка раскрылась, впустив новичка. «Не могу пока привыкнуть к этому распорядку с часами», — виновато сказал новичок, занимая одно из свободных мест. — Мы измеряли время циклами. — Ничего страшного, — улыбнулся капитан. — Как идет процесс обучения? — Согласно составленному графику, — серьезно ответил новичок. — Сейчас идет загрузка базы «Легкое ручное оружие». — Очень хорошо. В первую очередь надо уметь себя защитить. — Да, а почему ты не хочешь сменить имя? — Нет, я всегда был рваным. «Им и останусь», — решительно ответил потомок колонистов. «Я смотрел историю твоих запросов в банке данных. За месяц ты перелопатил кучу разнообразной информации. И как тебе все это?» — хитро спросил Алекс, уловив невнятную мешанину эмоций собеседника. «Сложно», — честно ответил рваный. «У людей есть все, а они убивают друг друга. На ковчеге все было проще. Хочешь обратно?» «Конечно, нет. Теперь я часть сильного клана, дикари тоже сбиваются в стаи. Так проще выжить». «Быстро просек главное», — одобрительно кивнул землянин. «Нейросети, базы. Я не сразу понял систему», — продолжил рваный. «Все логично. Индекс интеллекта определяет способность усваивать новые знания. У значительной части населения этот показатель невысок, но им больше и не требуется. Они никогда не покидали свой родной мир. Они потребители. Их устраивает все. Коморка в жилом массиве, дешевая еда, выход в инфосеть. Зато те, у кого индекс интеллекта позволяет поставить что-то посерьезнее базовой нейросети, могут выбирать. Правда, большинство этих людей не собирается что-то менять и продолжают свое бесполезное существование. «У нас тоже были такие», — кивнул новичок. «Они погибали первыми». «Здесь все-таки цивилизация», — усмехнулся Алекс. «У этих есть шанс умереть своей смертью и оставить потомство. Но есть и те, кто использует любую возможность добиться большего. Например, Каслия. Получила небольшой кредит и гражданство Федерации. Отработав первый контракт, все средства вложила в развитие. И вот сейчас незаменимый специалист и важная часть клана. А ведь могла бы остаться на своем Карадане. Так вот, к чему я это все? У тебя есть возможность. Не упусти ее». «Не упущу», — серьезно кивнул Рваный. Капитан понял, что новичок проникнулся идеями, на которых построено местное общество.